Задание пятое, несанкционированное и абсолютно случайное. Достали вы меня, алкаши, вечно я из-за вас во что-нибудь влипаю. Это кто там стучит? Ланс, ответил Жан. Чем и почем? Руками по шефу. Шеф, здесь я, сердито осадила Жана Катран. «Как ты догадался, что это я стучу?» — полюбопытствовал Ланс. «Я в темноте хорошо вижу», — пояснил оборотень. «Слушай, а за что ты Дениса бьешь?» «Не бью, а в чувство привожу. Ой, что случилось?» — испугалась Катран. «Я очнулся», — обрадовал ее стажер. «Ты че дерешься?» — обиделся Ланс. «Не дерусь, а сдачи даю. Привычка у меня такая». «Ух, ну и шишка! Это ты мне заехал?» «Нет, Кэтран подарком благословила». «Хватит дурью маяться, Ланс, намагить свет». «Пробовал, не получается». «Двоечник! Послал Господь работничка. Все самой делать приходится». Кэтран пробормотала что-то себе под нос, однако светлее от этого не стало. Послышался ехидный смешок Ланса. Кэтран разозлилась и повторила попытку, да так усердно и с такими оборотами, что ее команда, на всякий случай, отползла в сторону. От греха подальше. «Не работает». Кэтран была потрясена. «Провалиться. Магия не работает». «Давай я попробую», — предложил Денис. «Я тут вспомнил одно очень занятное заклинание. Вдруг сработает?» «Ай, делайте, что хотите», — махнул рукой Катран. «Тузик, ко мне». «Зачем?» — настороженно спросил Жан. «К ноге, я сказал». Оборотень ткнулся холодным носом в ладонь стажера. «Умница! Я тебе пасть подержу слегка». «Зачем?» «Чтоб не кусался. А ну не вертись». «Ой-ой, больно!» «Клок шерсти на благое дело пожалел. А ведь моя шерсть. А зачем она тебе?» «Для занятий практической магией. Брысь отсюда!» «Трух тебе, дох-дох-дох!» «Что за заклинание?» — удивилась Катран. «Почему не знаю?» «Не мешай! Трух тебе!» Ослепительно сверкнула молния, грянул гром. Все невольно зажмурились. «Сработало!» — удивился Ланс. «Поздравляю!» — ядовито прошипела Катран, протирая глаза. «Ослепил всех к...» «Поздравляем! Поздравляем!» — проскандировало подземелье. Команда Катран сбилась в кучу. Вокруг клубилась толпа чертей с факелами, литаврами, трубами, волынками и барабанами. «Спокойно», — прошептал Денис, быстрее остальных оценивший обстановку. «Кажется, свои». «Обалдел!» — выпучил глаза Ланс. «Скажу проще, мы для них свои». Из толпы выдвинулась стройная фигурка симпатичной чертовки с маленькими рожками в обрамлении черных кудряшек. «Согласно приказу за номером 666, все члены лучшей команды демонов-истребителей Асмодея за доблестный труд на благо родного ада награждаются высшими орденами преисподней Железного Рога». «Ебип, ура!» — завопили черти и грянули тушь. Та была еще музыка. Черти дружно били в литавры, громыхали барабаны. Рев труб периодически перекрывал истошный визг волынок. Грохотало под сводами пещеры, которую занесло команду Кэтран так, что ликвидаторы на некоторое время просто оглохли. Денис по достоинству оценил старания артистов и, благосклонно кивнув, сделал несколько небрежных хлопков. Похоже, этого только от них и ждали. Тушь немедленно смолк, после чего началась раздача наград. Первый перевитый алой лентой рог достался Жану. чертовка попыталась подарить целомудренный поцелуй новоиспеченному герою ада, но целомудренным он не получился. Что-то там у Жана заклинило, и секретарша темного мастера попала в клинч. Минут через 10 она начала конвульсивно дергаться, то ли от экстаза, то ли от нехватки кислорода, и Денис понял, что пора вмешаться. Из медвежьего захвата оборотня он вырвал красотку в полуобморочном состоянии. «Какие экспрессы я! Недаром о вас в аду легенды ходят!» — простонала секретарша. Денис под строгим взглядом Кэтран ограничился троекратным поцелуем в мохнатые, но очень симпатичные щечки, получил положенный ему урок и уступил место следующему герою. Им оказалась ликвидатор 12 уровня. Она так настойчиво уклонялась от положенного поцелуя, что секретарша даже обиделась и, высокомерно поджав губки, небрежно тряхнула героическую ручку Кэтран, с размаху повесив ей рог на шею. Принцесса от бешенства пошла бурыми пятнами, и, не перехвати ее стажер вовремя, быть беде. К счастью, секретарша дьявола ничего не заметила, так как рядом разминался Ланс, готовясь к жарким объятиям. Как человек очень азартный, он собирался побить рекорд Жана. Но тут произошел конфуз. Рога кончились. «У меня по накладной их только 3», — растерялась секретарша. «Настоящему герою», — поиграл бровями Ланс, — «достаточно. Доверю вам самое ценное», — воскликнула секретарша, радуясь своей находчивости. «Обожаю ценности», — страстно выдохнул ликвидатор, подхватывая ее под ручку. «Духовные, материальные. В целях конспирации передачу предлагаю произвести по всей форме вон в том закуточке». «Ну, наглец», — покачала головой Кэтран, провожая взглядом юного нахала, уводившего секретаршу в темный проход. Подальше от нескромных глаз. Черти в ужасе побросали музыкальные инструменты, факелы и испарились. Они прекрасно знали положение прелестной секретарши при особе темного мастера, и быть свидетелями такого конфуза желанием не горели. Из темноты послышался испуганный писк. До секретарши наконец дошло, какие ценности имел в виду незапланированный герой. Она пулей вылетела из коридорчика, на бегу оправляя юбку. «Инструкции я передала?» — дрожащим голоском пролепетала секретарша, глядя шальными глазами на агента 12 уровня. «Поздравляю еще раз!» Пассия дьявола судорожно вздохнула и растаяла в воздухе. Следом появился слегка разочарованный Ланс. «Что там за инструкции она тебе передала?» — строго спросила Кэтран. «Со смеху помрете», — оживился ликвидатор. «Медальончик подарила, велев открыть его, когда доберемся до цели». Ланс щелкнул крышкой. «Обалдел!» — возмутилась Кэтран. «Черт его знает, что оттуда вылезет». «Ничего не вылезет», — успокоил ее ликвидатор. «Чтобы вылезло, слово заветное сказать нужно».